2 марта 1697 года передовой отряд Великого посольства пересек границы Московии и направился в далекую Лифляндию. Вскоре к нему присоединились еще 200 человек, в том числе 20 дворян и 35 так называемых волонтеров. Среди них был и некто Петр Михайлов, скромный урядник Преображенского полка, он же царь Петр Алексеевич. Петр I Великий. У нас в гостях историки Александр Каменский и Игорь Курукин. Здравствуйте, коллеги. Игорь Курукин – выпускник Московского историко-архивного института. Преподавал в Высшей школе экономики и Институте молодежи. Профессор Российского государственного гуманитарного университета. Доктор исторических наук. Автор книг и публикаций, в том числе «Берон» и «Повседневная жизнь русского кабака» от Ивана Грозного до Бориса Ельцина. Александр Каменский окончил Московский областной педагогический институт, доктор исторических наук, профессор, заведующий кафедрой отечественной истории Российского государственного гуманитарного университета, автор книг и публикаций, в том числе «От Петра I до Павла I» и «Под сенью Екатерины». Практики русских царей до Петровского, естественно, времени, таких прецедентов не было, собственно, и не могло быть, чтобы царь, да еще инкогнито, путешествовал куда-то за границу. Это было невозможно. Мы хорошо знаем, как, допустим, там вот появились указы, как технически готовилось это посольство, кто ехал, кто не ехал, как составляли списки, сколько надо было платить за подарки и так далее. Вот эта страна известна более или менее хорошо. Это чуть-чуть. А вот что творилось в головах у тех, кто организовывал, планировал эту поездку? Ну, видимо, с подачи Лефорта, вот того самого знаменитого французского дебошана. Вот. Это была, собственно, идея, которую он высказывал давно. А вот что думал при этом молодой Петр, сказать достаточно сложно. Хотя это было бы, наверное, интереснее. Это было бы очень любопытно. Вот. Ну, я думаю, все же Петром как раз и руководило, прежде всего, свойство его натуры. Одно из свойств его натуры, очень характерных, очень важных вообще для Петра, это любопытство. Вот любопытство, оно, конечно, молодого Петра одолевало. Но одновременно с этим, безусловно, уже вот идея учебы, учения, она тоже в его голове была. И то, что он ехал учиться, и понятно, что он заранее, так сказать, собирался учиться корабельному делу. Это, очевидно, так сказать, входило в планы изначально. Это не то, чтобы спонтанно возникло в Голландии. Это, безусловно, присутствовало. Великое посольство, русская дипломатическая миссия в Западную Европу, предпринято Петром I с целью создания антитурецкого военного союза, а также для приглашения специалистов на русскую службу и закупки вооружения. Официально возглавлялось великими послами Францем Лефортом, Федором Головиным и Прокопием Возницыным. Фактическим руководителем миссии был Петр I под именем бомбардира Петра Михайлова. Посольство было прервано в связи с начавшимся в Москве стрелецким бунтом 1698 года. К этому моменту, по-видимому, Петр и его окружение сознавали после азовских походов, что воевать с Турцией в одиночку России невозможно, и необходимо как-то вот побудить союзников по Священной Лиге к более активным действиям. Это как раз был период, в общем-то, войны. То есть война не прекращалась. Она была официально объявлена. Война еще официально, да, русско-турецкая война шла. Хотя активные боевые действия не велись в это время, но тем не менее. И вот такое сознание, я думаю, существовало у правителей России. Ну и даже, если говорить о векторе там, внешней политики России того времени, он был южного, скорее, направления. Еще до Северной войны это было... Ну, рядом она была, но все-таки... Ну, как вся последняя, собственно, четверть 17 века, это и есть, собственно, вот первая русско-турецкая война, это уже как бы была вторая по счету, скажем так, вот, да. Азовские походы. Ну, дело было ведь в том, что, собственно говоря, если выражаться языком нашего времени, это, так сказать, геополитическая ситуация, в которой оказалась Россия с середины 17 века, в особенности после присоединения Украины левобережной, была связана с тем, что вот это вот столкновение с Турцией стало неизбежным. И, так сказать, это было в Москве это очень хорошо понимали, и ведь присоединение России к Священной Лиге произошло еще, собственно говоря, до реального перехода власти в руки Петра. Произошло это еще при правлении царевны Софьи. То есть это было как бы такое общее место. И надо полагать, что Петр, отправляясь в Великое посольство, безусловно, еще не задумывался о каких-то иных направлениях внешней политики и, так сказать, мыслил вполне традиционно. Вообще для Европы того времени, 17 века и 18 века, приглашение разного рода специалистов, иностранных специалистов, было достаточно обычной практикой. И многие страны европейские приглашали к себе, и не случайно, конечно, вот среди тех, кто в Россию приехал, было очень много тех, кого мы так вот называем каким-то общим словом, мы говорим «немцы», но это были представители разных действительно германских государств, маленькие, маленькие германские княжества, где людям, профессионалам было зачастую сложно сделать карьеру, и они, так сказать, они перемещались по Европе, работая то там, то здесь, так сказать, и так далее. Но дело в том, что просто Россия, в отличие от других европейских стран, она нуждалась практически в специалистах, ну, едва ли не всех специальностей, которые существовали, и поэтому вот и требовалось такое громадное количество. И Игорь Владимирович правильно говорит, что вот с Великим посольством связан приезд сразу такой огромной партии этих людей, но, в принципе, приглашение, так сказать, мастеров, профессионалов, оно и продолжалось дальше на протяжении всего Петровского царствования, только уже, так сказать, индивидуальном как бы порядке. Чем платили? Золотом, монетами, так, чем? Да чем придется, тем и платили. В России понятие жалования станет зарплатой только во времена Екатерины II. Вот Александр Борисович соврать не даст. А до того жалование, оно означало, ну вот в том смысле, что государь тебя жалует. Его надо было просить. Поэтому отдавали, естественно, давали, тем более иностранцам, у которых нет поместья и вотчин, они просто не могут существовать. Это русскому князю можно не дать, потому что ну, он проживет, а они не могут. Поэтому дать-то обязательно дадут. Но чем дадут? Ну, чем придет? Что в казне есть, тем дадут. Uh-huh. Вот. Нет, не хватает в данный момент серебряной наличности, да? Ну, дадут мехами. Вот, вот так. Ну, в принципе, среди распоряжений Петра уже вот более позднего времени, связанных с наймом отдельных специалистов каких-то, как правило, Петр оговаривает, что жалование ему там 1000 ефимков в год, например, или какая-то другая сумма. То есть заключался вообще-то контракт. Как правило, и контракт предусматривал вот какое-то жалование. И в бумагах Петра, когда называются вот эти цифры, то надо сказать, что историкам зачастую бывает очень трудно понять, что это такое, потому что далеко не всегда они обозначаются, как мы бы сказали сегодня, в российской валюте, не в рублях, а зачастую они в какой-то иностранной валюте. И Петр ее зачастую иногда так называет, что историкам ее бывает достаточно трудно идентифицировать и понять, вот как это соотносится, что особенно он виду, да. Что он имел в виду, как это соотносится с вот, курсом, так скажем, рубля того времени, и, так сказать, много это или мало, это совершенно, значит, невозможно. Я приведу вам такой пример, относящийся к более позднему времени. Когда В 1718 году Петр Андреевич Толстой поехал добывать из Италии царевича Алексея Петровича, то он впоследствии подал челобитную Петру о том, что он подкупил там вот секретаря и заплатил ему там вот такую-то сумму золотых талеров. И вот была ситуация, при которой мне пришлось выяснять, много это или мало, и что этот секретарь потом на эти деньги мог купить, что это за талеры золотые. Так вот, когда я стал это выяснять, я пытался посмотреть по соответствующей литературе, ничего не нашел, обратился к коллегам в Австрии, потому что Италия – это была часть Священной Римской империи в то время. И получил оттуда ответ, что никаких золотых талеров в Священной Римской империи того времени не чеканили. Чеканили только серебряные талеры. Потом выяснилось, что в России стали, вот в соответствующей литературе говорится, что в России стали чеканить в определенный момент золотые по примеру имперских талеров. Но в империи золотых талеров не было. Значит, вот полная загадка – это, так сказать, то, чем как бы еще можно заниматься, да, и выяснять. Петр Андреевич Толстой, видимо, заплатил такие, заплатил, может быть, поменьше. Он ведь утверждал, что он выковырял алмазы из звезды ордена Андрея Первозванного, продал их, и вот, значит, вынужден был это вот заплатить. Петр Андреевич Толстой, сподвижник Петра I, государственный деятель, посол в Константинополе, добился возвращения в Россию царевича Алексея Петровича и руководил следствием по его делу. Начальник тайной канцелярии, президент коммерц-коллегии. С 1726 года Петр Андреевич Толстой – член Верховного тайного совета. В 1727 выступил против Александра Даниловича Меншикова и был заточен в Соловецкий монастырь. Получив титул графа, Толстой стал основателем рода графов Толстых. Его прямыми потомками являются писатели Алексей Константинович, Лев Николаевич, Алексей Николаевич и Татьяна Никитична Толстые. Если вот говорить о деньгах, которые ходили, то ходили вот ефимки или талеры. Хотя они были разного достоинства на самом деле. Вот. Ну, то есть не совсем одинаковые монеты, они на самом деле различались, да, там вот. Вот. Были золотые по образцу голландских дукатов. Вот. Потом наши золотые при Петре начнут чеканиться, вот то, что называют будут червонные, они будут чеканиться с поточной копией голландских дукатов. Вот. Вот это самые ходячие вещи, которые были. Но и в это же время начинается еще и денежная реформа, ну, чуть позже, собственно, вот с 1700 года, когда, собственно, вот появятся первые большие номиналы в России. В русский обиход начнут входить вот в массовом количестве впервые такие вот... То, что потом станет нормальным. Ну, короче говоря, пример. Вот шкалик, да, русский термин. Вот он появился тогда, в 18 веке, как мерная емкость для спиртного. Вот он был вывезен, в числе прочего, из той же самой Голландии. Инструменты вывозили, я знаю. Ну, да, само да, собой, да. Кстати, зубоврачебные инструменты Петра I сохранились. Всякие, да, их можно посмотреть. Петр путешествовал формально инкогнито. Это было правило, скажем так, протокола, или это было связано с безопасностью, или так вот он захотел? Не было никакой традиции и не было никакого, собственно, и протокола. В Европе того времени, по сравнению с Россией, довольно маленькой, компактной, тесной, там царствующие особы могли, так сказать, ну, которые еще к тому же все состояли так или иначе в родстве друг с другом, они, естественно, так сказать, контактировали, они встречались, но тоже это далеко не всегда и как правило, не было тем, что мы сегодня бы назвали официальным визитом. А в России, так сказать, этой практики вообще не было, как мы уже говорили, это впервые вообще в русской истории монарх, царствующий особа, покинул пределы Отечества. Это было нечто совершенно то, что русскому человеку вообще было понять невозможно, потому что, так сказать, ведь там в 16-17 веке, когда русские люди отправлялись вообще за границу, то их провожали как в могилу близкие. потому что вот куда они там едут, это совершенно непонятно. И вернутся ли. Ну и действительно, ведь ездили же надолго, уезжали-то. Это же не то, что мы сегодня с вами можем сесть в самолет, перелететь через океан там, и через 3 дня вернуться назад. А в те времена посольство, так сказать, в недалекую какую-нибудь европейскую страну, это несколько месяцев. Поэтому, конечно, восприятие этого путешествия, так сказать, было вот таким трагичным, я бы даже сказал, отчасти. Поэтому Петр совершил вот, ну, нечто совершенно вот то, что просто в голове не укладывалось у русского человека. Но заметим, что в XVIII веке, в более позднее уже время, уже, так сказать, совершенно в другие времена, когда члены царской семьи выезжали за границу, и они ехали, так сказать, ну, скажем так, с частными целями, то они тоже выезжали инкогнито. Да? Вот когда, скажем, будущий император Павел I с супругой путешествовал по Европе, они путешествовали под именем князей северных. Ну и другие случаи, так сказать, были, когда вот члены, и даже в XIX веке, когда кто-то из членов царской семьи выезжали, например, путешествовали под фамилией Михалковых. Были такие вот эпизоды, потому что брали не случайно, Михалковы были, так сказать, в дальнем родстве с царской семьей, с Романовыми, и вот, значит, брали вот эту фамилию. Вот они, когда ехали с собой, соответственно, брали все. И в списке тех, кто сопровождал Петра, там есть такая позиция, как священник или хлебник. О, как же. Естественно, хлеб просто надо было печь, естественно. Так, как мы привыкли. И походную церковь возили с собой. Ну, а как же без попа-то? Это невозможно, естественно. Ну и к тому же надо иметь в виду, что вот такой стиль путешествия, наверное, просто соответствовал, ну, личности Петра. Петр ведь церемонии не очень любил. Ну, даже будучи императором, он, естественно, у него был парадный мундир, он принимал послов, ну, то есть официально он соблюдал, естественно, но он не очень любил этих мероприятий. И быть вот запросто, спокойно пройтись по улице, допустим, спокойно зайти там, поговорить с толковым человеком, каким-то специалистом, артиллеристом, допустим, который будет объяснять ему технологию стрельбы вот именно из этого орудия, вот это для него было гораздо более важно. Ну, потом, если бы он ехал, так сказать, с официальной миссией, да, под своим именем, то он бы не смог работать на верфях, да, махать, да, топором, и, так сказать, ну, это было бы уже невозможно. Сплошные церемонии. Но все равно были официальные лица, те, кто принимал решения, те, кто нанимал, и его ближайшие сторонники. Ну, понятно, что это был руководитель посольского приказа, это был Меншиков, Телефорд, по-моему. Надо сказать, что в это время еще Меншиков не играл такой роли при Петре, это был вот приятель. Ну, был. Да, да, но это еще, так сказать... Как человек, принимающий решение... Вряд ли, да. Но вряд ли. Развернулся, он уже развернулся. Он вывез, если я не путаю, там где-то несколько сотен каких-то мармуровых камней для собственного дома. Это вот еще ведь не просто, вот, как мне кажется, черта как бы личности Александра Даниловича, а это вот черта еще свойственная, вот этот человек, который... ну, что называется, из грязи в князи. Да? Вот это вот из того социального слоя, который... в принципе, никогда не имел никакого доступа, не то что к власти, но вообще вот к каким-то материальным благам, так сказать, и так далее. И тут человек попадает, дорывается, да? Помните, в романе Алексея Толстого «Петр I» там есть характерный эпизод, что когда уже посольство приезжает в Англию, то Петр велел своим окружающим зашить карманы. Зашить карманы, чтобы ничего туда не клали, в эти карманы не собирали. При посещении Гринвичской обсерватории. Потому что ведь сохранились документы в Англии, они существуют, они изданы, связанные с домом, в котором жило посольство в Англии, в Лондоне. И после отъезда посольства хозяин этого дома, а дом был нанят по просьбе, так сказать, двора, он подал иск, так сказать, правительству английскому, потому что дом был разорен. Дом был разорен, сад был уничтожен. Сад вокруг дома был уничтожен, да. Вот, поэтому и, так сказать, там картины порваны, разбиты зеркала, так сказать, мебель поломана, значит, ужас. Весь этот набор предметов, которые окружали человека в его европейском доме, он в значительной степени был незнаком этим людям. И если для Петра это вот был предмет, так сказать, любопытства, ему было интересно, а вот это для чего, а с этим что делают, и так далее, то для Меншикова, я думаю, такого интереса не было. И, так сказать, для него это... Простая была. Нет, ну почему же? Вот есть пистолет, почему же не пострелять по портрету? Ну же интересно, вот попробовать. Тут новый пистолет. Вот удобно же, вот прям по портрету. Ну вот это вот так совершенно естественно. А вот вы говорили, что, конечно, был еще поход за знанием. Вывозили ли книги? Остались ли какие-то данные? И книги, и инструменты. Естественно, то, что Петра интересовало. Или интересовали, допустим, политические трактаты или философские. Вот чего не было, того не было. То есть... А вот книжки по артиллерии, по... Фортификации. Да, вот эти, конечно, естественно. Связанные с флотом. И в последующие годы очень большая работа идет по переводу этих книг на русский язык, по их изданию на русском языке и, как бы, на протяжении целого ряда лет. Там же Петру, собственно, пришлось изучать язык, потому что, ну, чтобы учиться морскому делу, вот он голландский, худо-бедно, он знал уже в России, вообще из голландской мастерства. Общаться. Профессионально, скорее, он вряд ли мог разговаривать на политические темы, мог разговаривать с мастером, который делает корабль. Но когда приехал в Англию, надо было осваивать английскую морскую терминологию. Вот эти документы есть, которые показывают, что Петр ее изучал, то на каком-то уровне он даже английским знал. Но, опять-таки, это сугубо профессионально. Просто термины. Термины. Но документы показывают, что вот то, чему он учился, он в это вникал очень глубоко. Он очень глубоко. И вот видно, когда он дает последующие годы, он вот пишет в письмах, он дает подробные указания о строительстве, так сказать, флота. Они очень детальные всегда инструкции и очень такие профессиональные. А когда речь идет вот о переводе вот этих книг по артиллерийскому делу, по фортификации, тоже вот как Петр относится к самому изданию. Для него не только важно, чтобы книга была переведена и издана. Нет. Вот он получает от Мусина, Пушкина там издание какой-то книги по артиллерии переводной. А там в нее вклеены чертежи. И Петр пишет, что вот плохо напечатали, неправильно, потому что ее напечатали восьмую долю листа, то есть маленький формат. И вот эти чертежи, их приходится там очень сильно складывать, потом развернуть, неудобно перепечатать, переделать, чтобы вот чертежи были по-другому. Переплет, он обращает внимание. То есть он вот, ну, все как бы вот области знания, которых он сам, так сказать, касался, он осваивал очень глубоко. Естественные науки европейские, они дошли до описания устройства человеческого организма, до устройства человеческого тела. И объяснили его с рациональной точки зрения. И вот для Петра вот это важно. Для него ведь важно не то, чтобы показать, что он умеет зубы драть, а для того, чтобы показать, что вот это вот некий рацион. У тебя зуб болит, да? И ты там идешь в церковь и молишься за то, чтобы он у тебя перестал болеть. А вместо этого вот можно сделать практическое рациональное действие. Выдрать этот больной зуб. Его не будет. Все. Петр не зубы лечил, да, был, допустим, первым профессиональным инженером-кораблестроителем. То есть он мог не просто работать топором, а он умел спроектировать корабль. Рассчитать, конечно. Да. А это, насколько я понимаю, для 18 века, ну, выше-то квалификации вообще нет, конечно, по большому счету. Конечно. В сфере технической, прикладной. И с этим, собственно, связан был и переезд из Голландии в Англию Великого посольства, потому что, так сказать, те объяснения, которые голландские корабелы давали Петру относительно того, как надо строить, они его не устраивали. Они его не устраивали именно в этом смысле. Почему? Вот в Голландии больше, так сказать, была ориентация на традицию некую, вот на некие знания, которые передавались как бы из поколения в поколение этих корабелов. А когда Петр познакомился с Вильгельмом III, английским королем и голландским штатгальтером, то он ему вот где-то в разговоре, видимо, может быть, даже, так сказать, между прочим, сказал, а в Англии по-другому строят. Там по чертежам. И все. По чертежам. И вот по чертежам-то вот это и... Вот Петр поехал смотреть, что это такое по чертежам, что это значит. Вот. И видите, вот опять же, вот это рациональное знание. Потому что вот этот чертеж, на нем вот нарисовано вот это вот... И там каждая, так сказать, деталь вот этого чертежа, она продумана, промерена, она рациональна. Да? И это вот некая такая вот идеальная картинка. Человек по чертежу, который он создает посредством своего разума. То сначала он сделал в голове его, потом на бумаге, перенес на бумагу, и затем он его воплощает в материале. Вот это победа, так сказать, человеческого разума. Это как бы торжество человеческого разума. Вот это Петра чрезвычайно привлекало. А сохранился ли список вот людей интересных, с которыми действительно Петр общался там? Ну, например, мы знаем, что он, посещая там Гринвичскую обсерваторию, общался с Исааком Ньютоном. Ньютон заведовал монетным двором Англии, а вот там-то Петр был и не один раз. Вот только мы не знаем, действительно, встречался ли он конкретно с Ньютоном и беседовал ли с ним, но на монетном дворе в Англии как раз Петр, потом начнется реформа денежной системы в России, вот как раз по этому поводу он туда посещал и очень интересовался, как машинами делают монеты, вот это идеальные, ну, такие, вот таких примерно, как у нас сейчас, современные деньги. Вот там-то он точно был. Точного списка, конечно, нету, потому что разные у нас есть сведения, и велся походный журнал во время Великого посольства. Ну, там, естественно, отмечалось только то, что важно. Протокольные вещи. Конечно, а есть же какие-то вещи, вот он мог зайти, допустим, в голландскую или в английскую харчевню, там, ну, в кабачок посидеть, да мало ли он с кем-то мог беседовать. Петр был очень живой, общительный человек, у него не было вот этих каких-то барьеров, в принципе. То есть он мог совершенно спокойно с любым матросом или шкипером завести разговор. Да в любой момент. Я почему спросил, это как раз возвращаясь к тезису, что царь не настоящий, его подменили. Вот то самое окружение не практиков, не мастеров, не там, хирургов, не специалистов в монетном деле, а философов, политиков, которые смогли оказать более серьезное влияние на его вообще взгляды. Ну, тут сложно говорить о взглядах, потому что, опять-таки, люди 18 века, особенно первой половины 18 века, вот они, даже тогда, когда мы располагаем документами, вот, они ведь не очень раскрывают, что внутри. Вот это еще как-то не принято, да? Поэтому вот есть записочки Петра, есть его письма, вот он сообщает, надо сделать то-то, видели то-то, да? Но он никогда не сообщает, какое это впечатление произвело, да? То есть вот это вот как для меня, хорошо ли, плохо ли, из этого вытекают какие-то там вещи. То есть вот этих размышлений в этих документах нет. И это не потому, что только Петр, а их нет и у других людей. Вот когда... У нас переписка-то в 18 веке сохранилась, не только Петра, многих людей, но вот они, как правило, письма достаточно такие вот сухие. Там... Позднее потом появится вот эта эпистолярная культура, вторая половина 18 века, Екатерининская эпоха, там будут люди пространно будут говорить о своих впечатлениях, настроениях, мыслях, чувствах, а вот в первой половине 18 века это нет. Петра иногда проскальзывает что-то, да, вот. Ну, что ему интересно, он пишет, да, великом, вот он из Великого посольства, где-то вот не помню, из какого конкретно места, он пишет кому-то в Москву, что видел саламандру. Она там в банке живет. Вот в Москве рассказывали, и я, говорит, пишет, он думал, что это вранье, а тут вот живую видел и на руке держал. И, так сказать, вот такой, да? А что касается философов, ну, мы достоверно знаем, что Петр встречался впоследствии и переписывался с Лейбницем. И, безусловно, Лейбниц оказал определенное влияние на Петра. Лейбниц был принят даже в русскую службу, ему жалования выплачивали. И именно с Лейбницем обычно связывают идею основания Академии наук в России и так далее. Готфрид Вильгельм Лейбниц, немецкий математик, физик и философ. В историю науки вошел как организатор и первый президент Берлинской академии наук. В 1673 году стал членом Лондонского королевского общества, а с 1700-го – членом Парижской академии наук. С именем Лейбница в науке связано много открытий и гипотез. В механике ему принадлежит понятие о живых силах. Он также высказал ряд впоследствии доказанных предположений о происхождении ископаемых остатков животных и растений, а также отстаивал важную для биологии мысль об эволюции. Лейбниц первым нарушил вековую традицию писать научные труды только на латинском языке. Второй источник наших знаний – это вот опять же книги, которые переводились по указу Петра в России. Здесь мы знаем, что вот переводились сочинения, скажем, Пуффендорфа. И явно Петр, так сказать, был знаком с этими работами. Это как раз работы, касающиеся государства в значительной степени, так сказать, долго подданных там и так далее. Вот. Ну, опять же, считается, что он знал какие-то сочинения Гуго Гроция, вероятно, Томаса Гоббса, то есть вот наиболее таких ярких представителей вот этой рационалистической европейской философии конца 17 века. И косвенно, так сказать, на это указывает, собственно говоря, вот, ну, его практическая деятельность, которая, сама идея вот этого регулярного государства, и она идет оттуда. Насколько Петр мог понять, вот, что лежит в основе этого западного мира? То есть, вот понятно, вот монетный двор, вот таким-то образом, такими-то машинами делают монету. Да. Вот прусская, допустим, артиллерийская школа, да, вот есть такие-то орудия, из них стреляют такими-то ядрами. Здесь-то понятно. А вот что лежит за этим? Так сказать, вот какие отношения регулируют жизнь людей в эту эпоху, в этой стране? Вот это совсем другой разговор. Да, безусловно. Вот здесь нам очень трудно рассуждать. Вот, ну, что он успел понять, допустим, находясь в Англии или в Голландии, в общем-то, в таких достаточно развитых странах той эпохи, вот с очень такой развитой политической жизнью, с газетой, там, с партиями политическими, которые конфликтуют между собой. Вот что он из этого успел уяснить себе? Тут большой вопрос. Скорее всего, такое более глубокое, что ли, понимание к Петру приходило постепенно все-таки. И вот документы уже гораздо более позднего времени, они об этом свидетельствуют, когда уже там 20-е годы вот появляется его рассуждение в одном из указов, когда он пишет, что вот наш народ, он пишет, яко дети. Они не учению рады, пока от мастера приноровлены не будут. Приневолены не будут. И дальше он говорит о том, что вот много уже примеров есть, когда, так сказать, вот заставляли людей, они не хотели, а вот теперь, значит, благодарят. Благодарят. И то есть вот к нему вот это понимание приходило постепенно, конечно, оно приходило опытным путем. Игорь Владимирович, я думаю, абсолютно прав в том, что он глубоко не понимал. Он глубоко не понимал. Вот он в Великом посольстве совершенно, как мне кажется, очевидно, он понял роль городов. Торговля, вот торговые люди, купечество, опять же, в городах именно ремесло, промышленность, так сказать. Откуда доходы? Да. И один из первых шагов, которые он совершает по возвращении в Россию, если попросту говорит, как бы реформа городского управления. И вроде бы, на первый взгляд, он учреждает органы самоуправления. Делает это, надо сказать, довольно своеобразно, потому что он, первый указ по этому поводу, можно вам, тем, кто хочет, не хочет, чтобы вами правили воеводы, которые из Москвы присылают, то вот можно выбрать своих, и пусть они вами правят. Дело хорошее, и те из вас, кто вот это вот выберут, такую форму, будут платить в 2 раза больше налогов. Дальше что происходит? Часть городов говорят, да нам и свои воды, и хорошо. И что нам, не надо нам этого. Если берет по чину, может и... Да. Конечно. А другие города, значит, некоторые говорят, хорошо, значит, выберем себе вот эту бурмистерскую палату, значит, сделаем себе земскую избу. А про налоги так забыли. И через год Петр издает указ о том, что все, вот это самоуправление во всех городах, двойное налогообложение отменяется. Отменяется и вводится везде вот это самоуправление. Но вот что, собственно говоря, происходит? Он меняет как бы вот эту внешнюю форму. Он не понимает, очевидно, совершенно не понимая, что дело не в ней, и что этого совершенно недостаточно. Что сама социальная структура русского общества такова, что вот одним вот этим изменением ничего не сделаешь. Понимаете? И в результате вот эти созданные им органы, они, их функции сводятся только к тому, чтобы собирать налоги с населения и вовремя отдавать их в казну. Вообще в русском законодательстве самого слова «собственность» не было. Первый раз в русском законодательстве слово «собственность» появляется в 1768 году. То есть через 40 с лишним лет после смерти Петра. И поэтому, конечно, вообще вот этот институт собственности был не развит. И отписать на государя, ну, это обычная, так сказать, практика, что деревню, что завод, так сказать, и так далее. Вот. Поэтому, конечно, вот его понимание, оно было достаточно поверхностным все-таки. И вот интересно ведь, что у нас есть два разных свидетельства, например, о реакции Петра на английский парламент. Одна реакция – это вот то, что восходит к анекдоту, так называемому, переданному Нартовым, когда якобы царь, побывав в английском парламенте, потом сказал, что вот как замечательно, когда подданные могут своему государю в лицо, так сказать, правду сказать. А другая версия говорит, что царь сказал, что это вот какое-то бессмысленное совершенно учреждение, пустая говорильня и больше ничего. Вот, поэтому, так сказать, ну, то, что он не интересовался вот этими политическими институтами, это совершенно ясно. Его интересовали вот верфи, его интересовали заводы, фактуры, вот та же обсерватория, монетный двор там и так далее. Ну, даже его интересовали, допустим, ну что, госпиталь, вот опять же, там, да, такие вот вещи, которые, ну, даже какие-то социальные институты, да, вот такого рода его тоже интересовали. Что в это время в Европе думали о России? Соответственно, и относились к посольству. Это какие-то люди из далекой Москвы приехали, непонятные, вот давайте им там посмотрим, как они себя будут вести. Или все-таки уже выстраивали свою политику? Конечно, Россия не воспринималась, так сказать, как какая-то вот мощная европейская держава, с которой вот необходимо выстраивать какие-то отношения, так сказать, и так далее, которые оказывают влияние на общеевропейскую политику. Да, там вот где-то есть эта страна такая, она довольно большая, но совершенно очевидно варварская, так сказать, это понятно. И вот характерно ведь Петр на пути еще в Лифляндию, вот он встречается с двумя немецкими принцессами, с которыми проводят вечер, и они оставляют потом воспоминания. Одна из них говорит, что царь похож на свою страну. Он как бы воплощение своей страны. Он, с одной стороны, вот как бы нежный, добрый, а с другой стороны, вот такой большой медведь, грубый, неотесанный, невоспитанный. Там он, Петр не знал, как пользоваться приборами, он не знал, что делать с салфеткой, так сказать, и так далее. Вот. Так что восприятие было такое. Но, с другой стороны, я должен сказать, что Великое посольство оставило по себе очень большую память в Европе. И во всех местах, вот, где Петр бывал до сегодняшнего дня, эта память сохраняется. Вот, ведь очень интересно, вот сегодня в Петербурге на Адмиралтейской набережной стоит памятник царю Плотнику. Царю Плотнику, да. Конечно. А история этого памятника ведь какова? Памятник был поставлен примерно лет за 10, по-моему, до Октябрьской революции, где-то примерно в 1908-1909 году. И когда он был поставлен, то копию этого памятника подарили в Голландию. И он там. И он стоит. Там тоже стоит. Но в 19-м году большевики вот этот памятник уничтожили. И затем, вот, когда было 300-летие Великого посольства, то голландцы сделали копию со своего памятника и подарили Петербургу. Значит, теперь эта копия стоит вот на Адмиралтейской набережной. Там есть, в Саардаме есть музей Петра, хранится, значит, этот домик, где Петр жил. Так сказать, вот и вообще по Европе во многих местах... Вот, в том, что связано с Великим посольством, то, что связано с другими поездками Петра, это можно обнаружить вот эти следы, так сказать, памятные знаки, мемориальные доски, какие-то вот музеи, так сказать, в огромном количестве. И мы с вами можем видеть, ведь там, я не знаю, портрет Петра в Версале. Потому что Петр в 17-м году приедет в Версаль, в залах Версаля висит портрет Петра. Мемориальная, как бы небольшая досточка в ряду других подобных же на здании университета в Виттенберге в Германии, где Петр посещал дом Лютера. И известно, что там, так сказать, нам известно, что Петру показали стену, на которой якобы был отпечаток чернил, от чернильницы, которую Лютер запустил в дьявола, который ему явился, и Петр, поглядев, поковыряв, наверное, так вот, сказал, что что-то очень свежее, это все вранье. Вот. И это записано в истории Свейской войны, так сказать, этот эпизод, он зафиксирован, и Петру поднесли, так сказать, книгу, чтобы он сделал, видимо, у них была вот такая книга отзывов и предложений, куда он, и он записал, что чернила свежие, все неправда. Совершенно сие неправда. Да. Так что вот это вот это событие было одновременно с этим, конечно, это было событие и для европейцев. Совершенно необычное. Вот приехал царь, все-таки, да, властелин огромной страны, огромной державы. И он вот как простой плотник там работает, строит, он ходит по кабакам, там с матросами выпивает, с девками путается. Считается, что там в Голландии он оставил несколько потомства, скажем так. Так что вот ведет себя необычно. Это, конечно, тоже было такое вот явление все-таки необычное. Ну, скорее, для европейцев это была экзотика. И, может быть, как раз именно потому, что дипломатические цели посольства не удались, ну, как бы вот Петру шли навстречу в том смысле, что, пожалуйста, смотрите, бывайте здесь, смотрите здесь, нанимайте и так далее. Вот. В России все-таки в тот период, конечно, это пока экзотика. Это такая большая страна медведей, но она, собственно, и останется такой на уровне массового сознания, во всяком случае. Ну, до эпохи Екатерины II это уж точно, во всяком случае. Россия достаточно изолирована, поэтому даже, собственно, об особом бизнесе говорить тоже не приходится. Да и выхода к морям не было. Да, это потом. Вот, достаточно быстро произойдет. Россия станет достаточно открытой для торговых отношений. Вот второй раз, когда поедет Петр, ну, собственно, о чем сейчас Александр Борисович и говорил. Вот, 1716-17 год, это второе большое путешествие Петра по Европе. Это будет уже совсем другая ситуация. Петру показывали все, что он хотел, за исключением Риги, где ему не показали крепость. Ведь, собственно говоря, почему показывали это? Потому что не видели в России никакой опасности. Потому что, иначе-то говоря, вот показывать оборонные предприятия, да, современным языком выражаясь, чужеземному правителю, это вообще-то так опасно немножко, правда? Нет, показывали, потому что, ну что, ну пускай смотрят, какая опасность тут может быть. У них там нет ничего, все равно. Mm-hmm. Вот в этом, конечно, так вот проявлялось. Только вот комендант Риги, На что Петр и обиделся, и, так сказать, сыграл роковую роль. Да-да, чуть позже. Мы вначале сам говорили о политических неудачах, о внешнеполитическом провале посольства. Вернее, та задача, которая изначально ставилась, не была выполнена. Но, тем не менее, политические цели, политические результаты, точнее, посольства, они имели место быть. Конечно, потому что, ну, это, собственно, достаточно хорошо известно, что официальных договоров не заключали, но, тем не менее, Петр встретился вот с этим с ровесником, собственно, своим. Они похожи были в тот период времени. Вот тот самый саксонский курфюрст, который, собственно, не без помощи Петра I и стал польским королем. Вот. У них был общий противник, в данном случае это Швеция, потому что и Речь Посполитая мечтала вернуть те территории прибалтийские, которые когда-то ей принадлежали. И для Петра это была такая возможность в союзе с Данией и Саксонии и Речью Посполитой перевернуть, ну, что ли, так сказать, перевернуть вектор внешней политики. Ну да, с юга на север. Да, раз уж там ничего не выходит, открываются другие перспективы. И мы еще говорили, что в этот момент началась борьба за испанское наследство. И основные игроки, то есть партнеры Швеции по коалиции, они были заняты как раз проблемой вот этого. Да, да, началась большая европейская война, ну, собственно, к ней дело шло тогда уже, поскольку ясно было, что у испанского короля детей не будет, а там делить придется, а делить было, что, собственно, это колоссальная колониальная империя. И надо полагать, что вот когда Петр встретился с Августом, то Август, который, безусловно, был искушен в европейской политике, он вот ему, так сказать, это все и рассказал, посвятил его, так сказать, вот в эти вот нюансы. А кроме того, вообще, я думаю, что Петр вот еще так как бы с охотой на это пошел, потому что, помимо всего прочего, вот мне думается, что вот какой-то такой, опять же, такой внешнеполитической программы, как мы бы сказали, наверное, у него не было, и он, в общем, еще, так сказать, не сформулировал это все. Но он был вот молод, горяч, кровь в нем бурлила, воевать ужасно хотелось. Он же это очень любил. Вот руки чесались вот повоевать. Он уже повоевал в азовских походах. Ему понравилось это. Значит, кончилось-то успешно, в конце концов. Да. И тут тем вот более он профессионал. Он прекрасный артиллерист, инженер. То есть он человек, который это хорошо он чувствовал, что вот она победа в руках. Здесь нужно вот только немножко. Победа, но, скажем, условия. Успех. Вот, ему нужен был успех, это правда. Ему нужен был успех, безусловно. И, ну, вот хотелось, кровь играет. Кровь силу играет. Девать что некуда. Делать-то, да? Рост большой, силы много. А что флот просто так строить? Зачем? Его же надо применить как-то, да? Да. Вот эти знания артиллерийские, их тоже надо как-то применить. У него была одна, так сказать, задача, которую мы тоже упоминали в начале, это посещение Венеции, но главное это Ватикана. Это была только внешнеполитическая такая акция, связанная с антитурецкой коалицией, или нечто больше, просто любопытство? Ну, любопытство у всех трафиков, это было то качество, которое, по-моему, сохранял до смерти. Вот, если что-то интересовало, Петр тут же, невзирая на чины там, и прочее, мог сказать, ну-ка, ребята, объясните, да, чего, как, вот мне это интересно. Это у него была такая свойство черта. А Венеция, естественно, для Средиземноморья, это один из ключевых игроков в тот период времени. Венеция все-таки еще такая мощная достаточно держава, вот, которая активно воевала с турками. Она же только что воевала. И, кстати, русские волонтеры там воевали на венецианских галерах. Это, кстати, версия, что он все-таки мог посетить Венецию, но такого облегченного варианта. Есть историки, которые так считают, но это трудно сказать, следов нет. Без свиты. Это, дело в том, что да, без свиты. Есть такой, даже он скорее не историк, а историк искусства, работающий в Петербургском Эрмитаже, Сергей Олегович Андросов, который очень много занимался вот русско-итальянскими связями культурными в этот период и много работал в венецианских архивах. И он обнаружил там документы, вот, которые, так сказать, несколько, ну, так скажем, косвенно указывают на то, что вот в эти сроки, вот в 98-м году, когда вот теоретически Петр мог там побывать, что вот действительно в Венецию приехал какой-то вот знатный господин, приехал он инкогнито в сопровождении 2-3 человек, пробыл там 2-3 дня и отбыл. И вот была выдвинута такая версия, что, может быть, Петр вот все-таки, так сказать, вот так вот инкогнито, наскоком туда заехал. Ну, еще вот, якобы, что городостроительная модель Венеции была применена. Ну, все-таки, вы знаете... Скорее, Амстердам. Скорее, это все-таки Амстердам. Это, скорее, все-таки Амстердам. Который он хорошо знал. Ну, трудно сказать. Трудно сказать. Вот такая версия существует. Ну, да, город на воде, Санкт-Петербург. Да. Это вот это, скорее, направление развития всяких домыслов и догадок. Посольство было прервано событиями в Москве, раз. А, во-вторых, он приезжает, начинаются резкие и внешние изменения, и там конкретные проявления, бороды брить, и там кафтаны носить, но это внешнее. А, реально, как вы считаете, насколько он укрепился уже по возвращении в России к таким кардинальным переменам? Это было раздражение от такой затхлости, от отсталости, или это было нечто большее, глубинное? И человек, обладающий ни с чем не сравнимым статусом. Петр всегда помнил, что он есть самодержавный, законный, единственный на свете государь. Властелин. Он абсолютный. При этом, что нисколько не противоречило вот этому совершенно искреннему демократизму. То есть он может к вам подойти, совершенно искренне с вами побеседовать, заинтересоваться, а потом тут же отправить вас, допустим, в тайную канцелярию. Если он показал, что вы сказали нечто опасное, неприличное, непристойное и так далее. Одно другому нисколько не противоречит. Вот. И вот этот человек, который, к тому же, в отличие от других государей предыдущих, вот, получил такой ни с чем не сравнимый опыт, вот он, так сказать, познакомился с жизнью того мира, о котором, ну, в общем-то, знали, но знали, опять же, чисто вот... с такой вот внешнеполитической стороны, что, допустим, французский король воюет, там, допустим, с английским государем. Да? Но об этом знали. А вот о том, что такое во Франции, да, что там производится, или, допустим, что в Голландии у нас есть, и как строится голландский флот, и как существует голландская армия, об этом, естественно, мало кто знал. Вот. И теперь этот человек получил такой колоссальный запас представлений, с ним приехал в Россию. Да, это же прагматик. Он, так сказать, если получено что-то, усвоено, то это надо каким-то образом воплощать в жизнь. Вот он начинает это воплощать. Отсюда появляется, вот, собственно, дальше так оно и пойдет, насколько я понимаю, до протяжении всего царствования, когда будут один за другим выходить законы, да, вот царские указы, которые вводить те или иные новшества. Вот начнется такая перманентная эпоха новшеств. И в целом, насколько я вот знаю, по подсчетам, да, количество законодательных актов в год, да, при Петре вырастает раз в 10, наверное, вот так, по сравнению с предыдущим временем. И не просто это указы, да, а это указы, которые постоянно вводят какие-то новшества. Чувство раздражения, о котором вы упомянули, оно тоже присутствовало. И оно было достаточно сильным, я думаю. Петр ведь, получив известие о стрелецком бунте, да, от Рамадановского, он ему пишет в ответ: «Мы к вам так скоро будем, как вы того не чаете». И действительно, вот они едут, но все равно, да, от Вены до Москвы требуется... не один день ехать. И едут, это лето. Это, в общем, наверное, мы не знаем, какая погода была. По-моему, я что-то не встречал вот этих сведений. Но, во всяком случае, летом дорог по России можно проехать. Да? Но все равно он вот сразу, въезжая на территорию своей страны, он видит вот другую дорогу, другие жители, другие люди по-другому одетые. Он больше года за границей был. Города другие, грязь. Он отвык уже, да. Он отвык. И вот это вот, конечно, раздражение, которое в нем копится. И он приезжает в Москву, ведь он, вот, да, он не едет в Кремль, он едет сразу в Преображенское. Там принимает на следующий день бояр, которые туда стекаются. Там он им начинает резать бороды и так далее. Вот явно вот это, вот, так сказать, раздражение, оно присутствует. И если посмотреть вот на это законодательство первых вот буквально лет, вот 98-й, 99-й, 1700-й, 1701-й, или даже до начала Северной войны, то никакой системы там обнаружить нельзя. Они абсолютно бессистемные. Это указы по самым разным, так сказать, поводам. Вот с одной стороны, городовая реформа, и это, несомненно, самое такое значительное. А с другой стороны, указ, запрещающий там носить острые ножи в карманах. Новый год. Новый, да, год, Новый год вводится, да, да, да, в это время. Покойников не хоронить раньше, чем на третий день. Вообще вот эта реформа, это взнуздание России и глубинные процессы, которые он затронул, это, конечно, не тема там двухминутной реплики в конце программы. Но, тем не менее, подводя итоги вот обсуждавшегося Великого посольства, я думаю, что в любой программе, в любом разговоре, связанном с Петром и его влиянием в нашу историю, всегда какие-то линии, ручейки, связи будут присутствовать вот с тем периодом 15-месячного путешествия Петра в Западную Европу, которое, конечно, огромное влияние оказало и на нашу историю, и на нас с вами, вот мы же в европейской одежде. Петр набирался опыта. Да. Этот опыт был разный. Он был и опыт, вот, связанный с, собственно, реализацией каких-то замыслов. И это был опыт, ну, я бы так сказал, работы с людьми. Угу. Работы с людьми. Вот этого опыта нужно было набираться. И нужно было понять, вот на кого можно положиться, на кого не вполне можно положиться. Вот ведь первые годы, еще до Великого посольства, скажем, Петру был очень близок князь Борис Алексеевич Голицын. И это в 89-м году, когда происходит переворот, власть, да, переходит, да, от Софьи. Голицын играет очень большую роль. А дальше, в последующие годы, Голицын оказывается где-то на вторых ролях. И в какой-то момент вообще, так сказать, едва ли не в опале. Почему? Потому что вот Петр, он выискивает свой, вот опытным путем он вот находит в своем окружении, так сказать, людей, на которых можно положиться, которые сделают, которые понимают то, что он от них хочет. Почему вот все-таки отношение к меньшему? Вот здесь ведь не только вот как какие-то личные симпатии, скажем так, но Петр видит в Меньшикове вот такого деятельного, четкого исполнителя своей воли. Вот что очень важно. Результативного, да. Он в одном из писем Меньшикову пишет в ответ на письмо Меньшикова, в котором Меньшиков извиняется за то, что он там вот не приехал к Петру. И Петр ему отвечает: да чего ты, мол, извиняешься? Я же знаю, что ты там не гуляешь, а делом занимаешься. То есть вот понятно. И с этим связана вот и судьба, вот если проследить судьбу вот этих людей из окружения Петра, очень мало среди них мы найдем таких, которые бы в какой-то момент вот своей карьеры не впадали бы в немилость царя, не попадали бы в опалу по разным причинам. По разным причинам. Проштрафился, что-то не так сделал. Хуже всего, конечно, когда вот попал уж совсем под суд за воровство, за, значит, злоупотребление. А эта чаша не миновала почти никого из петровских птенцов, так сказать, гнезда Петрова. Вот если посмотреть, почти никого она не миновала. Ведь, и этого вот Петр, конечно, категорически не прощал. На этом мы закончим сегодняшнюю программу. Она подошла к концу. Я благодарю наших уважаемых гостей за традиционно содержательную беседу. А с вами, уважаемые телезрители, мы увидимся через неделю, чтобы продолжить наши экскурсы в историю в поисках истины. Всего доброго.